Небо непослушно, как акварель. Сливовый подтек вместо синевы. Ветер кувыркается во дворе. Не сносить разбойнику головы. Задирает в наглую шерсть кота. Треплет ветви тополя у окна. И крадется медленно темнота. Я легла, но мне не дождаться сна. Выпила снотворное по нулям. Не поможет музыка, хоть убей. Как скажи уснуть, если нет тебя? Если невозможно, хочу к тебе. Чтобы там бывать, где бываешь ты. Только все выходит на. Тени твои черты, в каждом звуке голос, и он зовет. Возникаешь вновь из полутонов. Улыбаюсь, не тороплю рассвет. От бессонниц всяких лекарств полно. От любви лекарства в природе нет. Лекарства в природе нет.